Мы отъехали от вокзала на добрый километр, но стрелка продолжала вращаться. Похититель, кем бы он ни был, ехал вместе с нами. «В поезде он, сволочь», — решил Эдгар. «Ждите меня здесь. Я схожу к начальнику поезда. Нам надо где-то устроиться». Вместе с довольно улыбающимся проводником они вышли в коридор. Второй проводник, увидев напарника, что-то быстро произнес по-казахски, возмущенно размахивая руками, но поймал взгляд Эдгара и замолчал. «Уж проще повесить на грудь табличку «Мы иные», — сказал Костя. «Что он делает? Если в поезде и впрямь высший иной, он почувствует магию?» Костя был прав. Куда лучше было обойтись деньгами. Их магия для людей не менее действенна. Но Эдгар, наверное, слишком нервничал. «А ты чувствуешь магию?» — внезапно спросил один из младших инквизиторов. Костя растерянно повернулся к нему, покачал головой. «И никто не почувствует?» «У Эдгара амулет подчинения. Он работает только вблизи». «Инквизиторские штучки», — пробормотал Костя, явно уязвленный. «Все равно лучше не высовываться. Верно, Антон?» Я неохотно кивнул. Эдгар вернулся минут через 20. Как он разбирался с начальником поезда, дал денег или, скорее, вновь воспользовался таинственным амулетом подчинения, я спрашивать не стал. Лицо Эдгара было довольным, умиротворенным. «Разделимся на две группы», — он сразу же начал командовать. «Вы, — кивок в сторону инквизиторов, — остаетесь в этом вагоне. Займете купе проводников и первое купе. Это как раз 6 мест. Асхат вас разместит, и вообще, обращайтесь к нему за услугами, не стесняйтесь. Активных действий не предпринимать, в детективов-любителей не играть. Ведите себя как люди. Докладывать ситуацию мне лично каждые 3 часа, или по необходимости. Мы будем в 7-м вагоне. Инквизиторы молча потянулись из тамбура вслед за улыбающимся проводником. «Эдгар повернулся к нам с Костей», — сообщил. «Мы займем 4-е купе в 7-м вагоне. Будем считать, что это наша временная база. Пошли». «Появился какой-то план, шеф?» Не то с иронией, не то искренне поинтересовался Костя. Эдгар секунду смотрел на него, видимо, тоже размышлял, чего больше в вопросе. Интересы или подначки, на которые не стоит отвечать? И все-таки ответил: «Если у меня есть план, вы его узнаете. В свое время. А пока я хочу выпить кофе и поспать 2-3 часа. Именно в такой последовательности». Мы с Костей двинулись за Эдгаром. Вампир ухмыльнулся. Я невольно подмигнул в ответ. Подчиненное положение все-таки сплачивало нас, несмотря на все, что я думал о Косте. Вагон, где едет начальник поезда, самое козырное место во всем составе. Здесь всегда работают кондиционеры, в «Титане» всегда есть кипяток, а у проводника заварка. Наконец, здесь чисто, даже в азиатских поездах, а белье выдают в запечатанных пакетах. Оно действительно выстирано после предыдущего рейса. Работают оба туалета, и в них можно смело входить без резиновых сапог. Но и в довершение нехитрого пассажирского счастья с одной стороны от штабного вагона прицеплен вагон-ресторан, с другой — спальный вагон, если таковой вообще имеется в составе. В поезде «Москва-Алматы» спальный вагон имелся. Мы прошли через него с любопытством, поглядывая на пассажиров. В основном это были важные, упитанные казахи, почти все с портфелями, с которыми они не расставались даже в проходах. Некоторые уже пили чай из цветастых пиал, другие раскладывали на столах мясные нарезки, расставляли бутылки и ломали на части вареных кур. но большинство все-таки пока стояли в коридорах, глядя на проплывающие мимо московские пригороды. Интересно, что они испытывают, граждане независимой ныне страны, глядя на свою бывшую столицу. Неужели и впрямь удовлетворение от независимости? Или все-таки ностальгия? Не знаю. Не спросишь, а и спросишь, не факт, что ответят честно. А врываться в сознание, заставлять говорить искренне – это не наш метод. Пусть уж лучше радуются и гордятся своей независимостью, своей государственностью, своей коррупцией. Раз уж в Санкт-Петербурге недавно радовались 300-летнему юбилею и говорили, пусть хоть все разворуют, зато наши разворуют, а не московские. Так почему бы казахам и узбекам, украинцам и таджикам не испытывать те же чувства? Если внутри единой страны идет размежевание по республикам и городам, то какие могут быть претензии к соседям по бывшей коммунальной квартире? Отделились комнатенки с окнами на Балтийское море. Отделились гордые грузины и кыргызы со своим единственным в мире высокогорным военно-морским флотом. Все радостно отделились. Осталась только большая кухня – Россия, где когда-то варились в одном имперском котле народы. Ну и ладно. Ну и пускай. А у нас в квартире газ. А у вас? Пусть радуется. Пусть всем будет хорошо. И осчастливленным к юбилею питерцам, один юбилей, как известно, целый век кормит, и впервые создавшим свои государства казахам и кыргызам, впрочем, они, конечно, привели бы массу доказательств своей древней государственности. И братьям-славянам, которых так угнетало существование старшего брата. И нам, русским, так азартно презирающим Москву из провинции, провинцию из Москвы.